Утверждаю непоколебимость духа как основу продвижения, как стержень спирали сознания, устремленный в будущее, как гранитный утес против вихрей земных и надземных, как защиту от зла, как канву пряжи духа.